Глава 72. Год и один месяц спустя. «Марлен, милая, да не голодная я!» Хохочая, уворачиваясь от очередной подсунутой булки, успокаивала я няньку, бегающую за мной следом с тарелкой плюшек. «Детка, ну так ведь и в обморок упасть недолго! Разве можно? Столько хлопот и волнений, а с утра маковой росинки во рту не побывало!» «Ведь правда, мадемуазель Ивет?» — сокрушалась та, ища поддержки у тетушки. «Ох, дорогая Марлен, я сегодня тоже сама не своя. Дай-ка мне вон тот красивый пирожок». От переживаний у Ивет, кажется, проснулся зверский аппетит. Обе обессиленно упали в мягкие удобные кресла у низкого резного столика и принялись уплетать горячую еще сдобу. Глаза моих любимых наседок без конца поблескивали набегающими счастливыми слезинками. Сегодня и вправду был самый волнительный день в моей жизни, день нашей с Полем свадьбы. «Мадемуазель Таис, это невозможно, я вас умоляю. Посидите еще несколько минут спокойно, дайте мне малюсенький призрачный шанс закончить прическу». Тонким голосом, полным отчаяния, взмолился приглашенный по такому случаю из столицы модный стилист. А мне в самом деле на месте просто отчаянно не сиделось. Пришлось состроить невинное лицо и заставить вести себя прилично, как подобает невесте. Тем более, что прическа получалась выше всяких похвал. Самое главное, она была живой. Спасибо Теофилю, он все-таки отлично справился с поставленной задачей и придумал состав, придавший моим волосам совершенно потрясающий холодный, но без искусственной синевы, пепельно-платиновый оттенок и никакой дурацкой пудры. Для самого главного торжества в жизни любой девочки я сама придумала платье, покорившее даже искушенную в модных новинках мадам Бертен, в ателье которой оно шилось. Свадебный убор, как вы понимаете, был непривычно для местных дам, белым, роскошно элегантным, и с прилагавшейся к нему тончайшей нежной фатой, закреплявшейся изящной, переливающейся жемчужно-бриллиантовым блеском диадемой. И в самом деле отменный мастер, критически оглядывая плоды трудов стилиста, удовлетворенно подумала я. Когда эти локоны, не спадающие в тщательно продуманной небрежности, укроют воздушное облако фаты, получится изумительно нежно. «Мастер, вы просто волшебник!» — подтверждая мои мысли, откомплиментила, довольного похвалой и своей работой, мастера Ивет. «Детка, как же ты сказочно красива!» — умилительно складывая ручки на пышной груди, подхватила нянька. «Представить невозможно, что будет, когда оденешь платье!» Жемчужные украшения и вышивка в корсете с вкраплениями бриллиантовой искры замечательно эффектно сочетаются с вашим необыкновенным цветом волос, важно прокомментировал мой парикмахер. Никогда раньше такого не видел. Как, позвольте спросить, вам удалось добиться такого оттенка? У каждой барышни должны быть маленькие секреты, улыбаясь, ушла от ответа я. «Может, все-таки булочку?» Не оставляя надежды все-таки накормить, якобы стоящую на грани нервно голодного обморока меня, снова предложила Марлен. Я, наконец, отлепилась от зеркала и с теплой благодарной нежностью посмотрела на нее. В голове всплыли воспоминания о самых первых днях моего попаданства в этот чужой незнакомый мир. Как бы сложилась моя судьба, если бы не ее вот эта самая забота, а теперь добрая нянька жила с нами, как и Тео. И да, у нас появился свой дом в очень приятном местечке в пригороде Парижа. Поль присмотрел его еще тогда, год назад, когда все наше столичное производство только налаживалось перед самым отъездом в родительский дом с новостью о нашей помолвке. Имение, да и сам дом по местным меркам были невелики, чуть больше, чем у тетушки Ивет. Я влюбилась в это тихое, уютное, можно сказать, захолустье с первого взгляда. Многое требовало переделки и даже перестройки, но здесь уже был развитый, довольно-таки ухоженный плодовый сад, по весне взрывающийся бело-розовой ароматной пеной, очень удачно организованное пространство, без тесного нагромождения построек. Вроде все, что надо было, но как-то совсем не мешало ни друг другу, ни чувству воздуха, обитателям имения. Не знаю, как сказать по-другому. Боже, я не могла дождаться, когда все работы будут закончены, и мы, наконец, въедем в собственные стены. С какой трепетностью и наслаждением я вила это наше гнездо. Каждая дощечка и тряпочка, каждый камешек и кустик знакомы мне, что называется, в лицо. Ко всему растущему и цветущему уже приложила свои волшебные руки тетушка Ивет, которая регулярно приезжает погостить. Для нее это непаханное поле оказалось новой интересной задачкой, которую она при поддержке садовника и пары крепких парней, нанятых для этой цели с великим азартом и энтузиазмом, решала. С самого начала радовало то, что дом не был тесным, без суетного нагромождения мелких комнатенок и коморок, но с просторным холлом, уютной спальней, чудесной детской для брата, солнечным кабинетом, в котором мы с Полем в бурных спорах обсуждали планы покорения мира. А вот здесь мы сделаем лужайку, купим для Тео пони, и будет у него отличный друг. Обняв меня за плечи, в первый раз притащив на это место, мечтательно рассказывал мой лорд. Друг у брата и в самом деле появился, только не пони, а здоровый черный, как гуталин, собакин, которого мальчишка сам же и притащил в дом, подобрав неизвестно где на улице. Барбос оказался необыкновенно ласковым добряком и отличался странной, неуемной страстью к сладкому, за что и был прозван Кексом. Спаситель Тео был возведен Кексом в ранг божества и охранялся как самое великое сокровище Вселенной. Хулиганистая неразлучная парочка все возможное время проводила вместе. Спали, играли, купались. Даже во время занятий, которые теперь для юного баронета были организованы в системное обучение, могучий пес мирно дремал у его ног. Разве только из миски одной не ели, хотя допускаю, что мы с Марлен могли этого просто не видеть. Вырывая меня из мечтательной задумчивости, в комнату с заразительным звонким смехом влетели, собственно, брат со своим барбосом и его новая подружка, чудесная девчонка, дочка наших соседей с красивым необычным именем Северин. Еще более мелкая, чем Тео, хорошенькая девчушка, потрясая темными нарядными кудряшками, радостно закружилась по комнате, демонстрируя свой праздничный жемчужно-розовый наряд. «Мадмуазель Таис, посмотрите, какое у меня чудесное платье! Мы с Теодором идеально подходим друг к другу!» Совершенно взрослыми интонациями рассудительно заявила малышка. Все присутствующие, включая собирающего свой инструмент стилиста, прыснули, сдерживая откровенный смех. «Да, дорогая Северин, ты сегодня необыкновенно очаровательна и прекрасна, прямо как цветочек на костюме у Теодора!» Самым серьезным видом похвалила девчушку я. «Эти непоседы сегодня должны будут нести за мной на церемонии длинную фату, поэтому для них специально шили гармонирующие друг с другом наряды. Над братом я экспериментировать не дала. У него был взрослый темно-серый костюм. Единственное, на что пришлось согласиться, лаконичный пыльно-розовый цветок в лацкане пиджака. А уж на платьице Северин фантазия модистки разгулялась на славу. Но ей в таком-то возрасте все эти воздушные облака оборок шли, как никому другому. Кекс, как радостный жеребец, бодро скакал вокруг них, цокая когтями по новому паркетному полу. «А ну-ка, брысь отсюда вместе со своим волкодавом!» со смехом замахала на голдящую мелюзгу и вет. «Не хватало еще свадебное платье уделать!» «Мой наряд и в самом деле висел в угрожающей близости к этому счастливому хороводу!» «Все-все, мои хорошие!» — нянька поднялась из кресла, мягко подталкивая ребятишек на выход. «Таюшке, пора одеваться. Совсем скоро начинается свадебная церемония».